валенки нам тоже, шляпу, галстуки, калоши, чтобы было нам тепло. Дайте музыку послушать, дайте что-нибудь покушать и кормите хорошо. Дайте свежее яйцо, дайте крепкое лицо, дайте лакомый кусочек, дайте розовый сосочек и хорошее венцо. Дайте что-нибудь потискать, дайте жирную сосиску и кормите хорошо. Дайте мятную конфетку и копченую колбасу. Дайте нам ловший комочек, дайте молока глоточек, лалафу да колофу.